Глава 20. Кофе Ханджан. Примерно через год после того, как мы с Питером переехали в Бруклин, небольшой альбом, который я сочинила в коттедже на окраине участка моих родителей, начал привлекать на удивление много внимания. Забавно то, что творческий псевдоним для этого альбома «Японский завтрак» я придумала много лет назад, когда однажды поздно вечером просматривала фотографии аккуратных деревянных подносов с идеально приготовленным на гриле филе лосося, мисо и белым рисом. Небольшая студия звукозаписи из Фростбурга, штат Мэриленд, предложила выпустить его на виниле. На обложке красовалось изображение моей матери. Старая фотография, примерно 20-летней давности, сделанная в Сеуле, где мама в белом пиджаке и рубашке с рюшами позирует со старым другом. На бумажных центрах винилового диска были напечатаны две ее акварели, а вокруг их полюсов вращались песни, которые я посвятила ее памяти. Диск вышел в апреле, а тем же летом мне предложили пятинедельный тур по Соединенным Штатам на разогреве у Мицки. В то же самое время эссе под названием «Love, Loss and Kimchi» — «Любовь, потеря и кимчи», которое я в течение нескольких недель писала по вечерам после работы, было выбрано эссе года по версии журнала «Гламур». Премия включала в себя публикацию в журнале, встречу с литературным агентом и $5000. Я переехала в Нью-Йорк, чтобы отложить в долгий ящик свои артистические амбиции и сосредоточить энергию на восхождение по корпоративной лестнице. Но все признаки указывали на то, что еще не время ставить на творчестве крест. Я оставила работу в рекламной кампании, а шум вокруг «Сайкопомп» продолжал нарастать, что позволило мне впервые в своей взрослой жизни полностью посвятить себя музыке. Я собрала группу, и мы отправились в турне по шоссе I-95 вдоль восточного побережья, пересекли длинный участок I-10 от болот Луизианы через пустынные пустыни западного Техаса и Аризоны, вверх по I-5 мимо величественных скал и гор Тихоокеанского побережья и обратно сквозь туманные долины Орегона, где я оставила цветы на могиле матери. Надпись на надгробье исправили, и мама вместо любящей стала, наконец, прекрасной. Мы выступали при полном зале в Вау-Холл, а позднее в том же году в легендарном Кристал Боллрум, где 16-летние девчонки сияли от счастья, глядя на меня точно так же, как я на музыкантов, которых боготворила. Мы начали выступать на крупных концертных площадках, а затем и в качестве хедлайнеров — большую часть года путешествуя по стране. После концертов я продавала футболки и копии пластинок часто другим детям смешанного происхождения и американцам азиатского происхождения, которые, как и я, изо всех сил пытались найти артистов, похожих на них самих, или детям, потерявшим родителей, которые рассказывали мне, как мои песни им помогают и что моя история для них значит. После того, как группа достаточно окрепла в финансовом смысле, к нам присоединился Питер на соло-гитаре, с Крейгом на барабанах и Дэвином на бас-гитаре. Мы выступали на фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в Калифорнии, играли и на музыкальном фестивале Бонару в Теннесси, побывали в Лондоне, Париже, Берлине и Глазго. Согласно нашему бытовому райдеру, мы останавливались в гостиницах Holiday Inn. После года выступлений в Северной Америке и трех туров по Европе наш коммерческий агент позвонил мне и предложил двухнедельный тур по Азии. Естественно, финишировать мы будем в Сеуле. Я написала Нами в Какао, чтобы сообщить ей, что мы приедем в конце декабря. Мы поддерживали связь в течение прошлого года, но из-за языкового барьера было трудно вдаваться в детали. Большую часть времени мы просто писали друг другу «Я тебя люблю» и «Я по тебе скучаю», сопровождая эти фразы различными смайликами и фотографиями моих корейских кулинарных потуг. Я пыталась объяснить, что у меня все прекрасно, и моя группа добилась определенного успеха, но я не была уверена, что она действительно поняла или поверила мне, пока я не сообщила тете о запланированном концерте в Сеуле на вторую неделю декабря. Через мгновение мне позвонили. «Привет, Мишель, как дела? Это Эстер». Эстер была дочерью Имубу от первого брака. Она на 5 лет старше меня и училась на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. Она приехала из Китая, где сейчас жила с мужем и годовалой дочерью. «Нами только что сказала мне, что через несколько недель ты собираешься выступить здесь с концертом. Это правда?» «Все верно. У нас 2-недельный тур по Азии, и наш последний концерт состоится в Сеуле. А после этого мы с Питером планируем на несколько недель снять квартиру. Возможно, в Хондо». «О, Хондо — веселое место. Там живет много молодых художников, как, например, в Бруклине». Она остановилась, и я услышала, как Нами что-то говорит на заднем плане. «Мы просто в замешательстве. Есть ли какой-нибудь офис?» «Офис? Ну, нам просто интересно, кто вам платит?» Я рассмеялась. Конечно, не в первый раз меня просили это объяснить, и после многих лет туров, во время которых нам приходилось оплачивать собственные выступления, мне самой часто было трудно в это поверить. «Ну, есть промоутер, который заказывает шоу, а потом нам платят люди, покупающие билеты». «А, понятно», — сказала она, хотя у меня возникло ощущение, что это не так. «Ну, мне бы очень хотелось увидеть твой концерт, но я возвращаюсь в Китай гораздо раньше. Нами говорит, что она и мой отец очень взволнованы этой новостью». Тур начинался в Гонконге. Затем мы выступали в Тайбэе, Бангкоке, Пекине, Шанхае, Токио и Осаку, а завершался в Сеуле. Каждый вечер мы играли для 300-500 человек. Промоутеры каждого шоу забирали нас из аэропорта и провозили по своим городам, показывали достопримечательности по пути в клуб и перевозили вводные местному техническому персоналу сцены. Самое главное, они показывали нам, где лучше всего поесть. Это резко контрастировало с тем, что мы обычно ели во время турне по Северной Америке. Долгих поездок с перекусами на заправочных станциях и в сетях ресторанов быстрого питания. В Тайбэе мы ели устричные омлеты и вонючий тофу на ночном рынке Шилинь и открыли для себя, возможно, лучший в мире суп с лапшой — тайваньскую лапшу с говядиной. Это лапша из твердых сортов пшеницы, подаваемая с увесистыми кусками тушеные рульки, и мясной бульон настолько насыщенный, что это практически подливка. В Пекине мы прошли милю по 6-дюймовому снегу, чтобы съесть острое горячее в горшочке, макая тонкие ломтики ягненка, пористые кружки хрустящего корня лотоса и землистые стебли кресс-салата в крепкий кипящий бульон с перцем чили и зернышками сычуаньского перца. В Шанхае мы опустошали бесконечное множество бамбуковых пароварок с пельменями, пристрастившись к вкусу пикантного бульона, льющегося из мягкого студенистого мешочка. В Японии мы хлебали декаденский танкотсу рамен, осторожно откусывали дымящиеся такояки, покрытые рыбной стружкой, и упивались коктейлями хайбол. Турне подходило к концу. Мы прилетели в Инчхон и разыскали наши гитары в пункте выдачи негабаритного багажа. В зале прилета нас встретил местный представитель Джон. Джон организовал наше выступление в Сеуле, в клубе «Хондо», в том же районе, где он владел небольшим магазином пластинок под названием «Джимбаб Рекордс». Магазинчик носил имя его кота, названного, в свою очередь, в честь корейских роллов из риса, которые готовила моя мать, когда приходила ее очередь кормить учебную группу «Хангыль Хакё». Джон был высоким и стройным, одевался просто и консервативно, в черные брюки и темно синий пиджак. Он больше походил на служащего, чем на промоутера и владельца крутого магазина винила. Джон пригласил всех на поздний ужин, где мы встретили его коллегу Коки, милого японца с простецкой улыбкой, который бегло говорил на корейском и английском. Коки был общительным и искренним, чем идеально дополнял Джона, которого мы так и не смогли прочитать. Сидя за блинчиками с кимчи и звоном множества кружек пива Клауд в честь моего возвращения на родину. На следующий день мы отправились на концерт в Вихолл, клуб, вмещающий чуть больше 400 зрителей. Наша гримерка ломилась от корейских закусок из моего детства. Здесь были чипсы из креветок и медовые крекеры Ченгу, веточки сладкого картофеля и банановые слойки, кусочки дыни чамуэ и даже небольшая коробка жареной курицы по-корейски. Джон позаботился о том, чтобы для нами и Иму Бу было зарезервировано место на балконе с видом на сцену. Они оба прибыли рано с цветами. Мы обнялись и сфотографировались вместе. Нами научила нас позировать по последней моде, скрещивая указательный и большой пальцы по диагонали в форме сердца. На сцене мне потребовалось время, чтобы осмотреть зал. Даже на пике своих амбиций я никогда не предполагала, что буду выступать на родине матери, в городе, где я родилась. Как бы мне хотелось, чтобы мать могла сейчас меня видеть и гордиться тем, чего мне удалось достичь. Ведь я смогла реализовать то, чего, как она всегда опасалась, никогда не произойдет. Сознавая, что успех, которого мы добились, связан с ее смертью, а исполняемые мною песни увековечивали ее память, я больше всего на свете желала, чтобы она была рядом. Я сделала глубокий вдох. «Анён хасеё!» — крикнула я в микрофон, и мы начали свое выступление. Я не верила в Бога с 10 лет. И до сих пор, молясь, представляла мистера Роджерса, но годы, последовавшие за смертью матери, были подозрительно похожи на чудо. Я играла в группах 16 лет, мечтала об успехе практически всю свою жизнь и, как американка, чувствовала, что имею на это право, несмотря на обидные предостережения матери. Я безрезультатно боролась за свою мечту 8 долгих лет. И лишь после ее смерти все как по волшебству начало меняться к лучшему. Если Бог и существовал, то моя мать, должно быть, уперлась ему ногой в горло, требуя, чтобы на пути меня поджидали только прекрасные сюрпризы. И если впереди нас ожидает крупный провал в самый решающий момент, меньшее, что мог сделать Бог, — это воплотить в реальность несколько несбыточных мечтаний ее дочери. Она была бы так рада видеть то, что происходит последние несколько лет, как меня одевают и снимают для модного журнала, как первый южнокорейский режиссер получает премию «Оскар», а все эти каналы YouTube с миллионами просмотров, посвященные 15-этапным режимам ухода за кожей. И хотя это противоречило моим убеждениям, мне необходимо было верить, что она все это наблюдает и гордится тем, что я, наконец, нашла свое место под солнцем. Перед последней песней я поблагодарила тетю и дядю за то, что они пришли, и посмотрела на них на балконе. «Имо, добро пожаловать в мой хвеса», — сказала я, вытягивая руку навстречу толпе. «Добро пожаловать в мой офис». Группа позировала для фотографии, сложив пальцы в форме сердца на фоне толпы поклонников. Десятки детей покинули зал с виниловыми пластинками под мышкой и разбрелись по улицам города. На обложке — лицо моей матери. Ее рука тянется к камере, как будто она только что отпустила чью-то руку внизу. После концерта Джон и Коки пригласили нас всех в виниловый бар под названием «Гопчан Джионгл», чтобы отпраздновать это событие. Название бара переводится как «тушеное мясо из субпродуктов», но в меню ничего подобного не было. Вместо этого мы заказали разнообразные анжу — безупречные гальбени мучим, морские улитки с соусом из красного перца и уксуса — Подавались поверх холодной лапши сомен, тофу с кимчи и вяленой рыбы с арахисом. Бар был тускло освещен рождественскими гирляндами и голубыми светодиодами, плясавшими по стенам. Сводчатые потолки и кирпичная кладка делали его похожим на подземелье. Впереди была сцена с двумя проигрывателями и диджеем, крутившим корейский рок, поп и фолк 60-х годов, стоя перед полками высотой 10 футов, заполненными пластинками. Сидя за деревянными столами, наши коллеги-организаторы каждый раз при звуке знакомого трека начинали петь. Крейг и Девин усвоили уважительные питейные обычаи. Никогда не наливать напиток самому себе, наливать старшим обеими руками. А Джон научил нас таким играм, как «Титаник». Это когда пустая рюмка балансирует в кружке с пивом, и вы по очереди наливаете туда небольшое количество соджу, корейской водки, пока она не утонет. А проигравшему приходится опрокидывать ее в себя. Смертоносное сочетание соджу и мэгджу, корейское слово, обозначающее пиво, называется сомэк и является частым виновником корейского похмелья. Мы пили холодное пиво кьяс из миниатюрных стаканчиков и разливали одну зеленую бутылку соджу за другой, подливая друг другу, а особенно Джону, в попытке выманить его из скорлупы. Поздно вечером мы, наконец, добились некоторого прогресса, и он начал говорить о музыке. После того, как Джон перешел к корейской рок-музыке 60-х годов, я вся обратилась вслух. Мама никогда не рассказывала о музыке, которую слушала в детстве. По правде говоря, я вообще мало что знала о корейской музыке, за исключением нескольких кей-поп-групп, набиравших популярность в Соединенных Штатах, и женской группы Fin K-L, с которой Сон Йон познакомил меня в конце 90-х годов. Когда в баре стало тихо, Джон включил нам песню Шин Джун Хёна, своего рода корейского Фила Спектора, который писал слащавые песенки и психоделические рифы для женских групп того времени. Песня называлась «Хэним» и была написана для певицы Ким Чон Ми. Это была пространная шестиминутная песня в жанре фолк-рока, которая начиналась с игры на акустической гитаре и далее разрасталась меланхолическими струнными. Мы слушали молча. Никто из нас не мог понять текст, но ее звучание было захватывающим и вечным. И мы были пьяны, мрачны и растроганы. На следующий день мы с Питером проснулись с дикой головной болью, чтобы попрощаться с коллегами по группе и переехать из отеля в квартиру, где собирались провести следующие несколько недель. Будем общаться с моими тетей и дядей, а я напишу о корейской культуре и блюдах корейской кухни, и о том, что они пробуждают воспоминания о моей матери, которую я хотела навсегда сохранить в своей душе. Нами баловала нас так, как умела только она. Она знала, где взять все самое лучшее. Самые свежие морепродукты, мясо высочайшего качества, самую быструю доставку курицы, самое холодное разливное пиво, самое острое рагу из тофу, лучшего дантиста, оптометриста, акупунктуриста. Для любой проблемы у нее было решение. Будь то димсамы, китайские пельмешки, на верхнем этаже роскошного небоскреба или нэнмён в глухом переулке в каком-нибудь влажном патио, где сидящая на корточках аджума полоскает лапшу над водостоком. Она всегда давала чаевые заранее и старалась, чтобы мы получили лучшие продукты и обслуживание. В Мёндоне тетя отвезла нас в любимый ресторан моей матери, где подавали домашнюю лапшу в говяжьем бульоне, приготовленные на пару пельмени со свининой и овощами, и пикантные кимчи, известные обилием чеснока. После чего запах вашего дыхания распространяется в радиусе 3 футов. В Гэнгнам Терминал, подземном торговом центре, соединенном с одной из главных станций сеульского метро, мы вместе рассматривали товары. я вспомнила все моменты, когда мы ходили по магазинам с мамой и ту уникальную поддержку, которую она мне оказывала. Мне ее так не хватало, если я ходила по магазинам одна. Интересно, считают ли продавцы, что нами моя мать? И думает ли она о том же? Каждая из нас в каком-то смысле играла роль, мягко заменяя собой мертвых, которых мы так отчаянно хотели воскресить. На чем бы ни задерживался мой взгляд, Нами тут же настаивала на том, чтобы я позволила ей приобрести это для меня. Фартук с цветочным узором и красными лямками, домашние тапочки с мордашками. Она окликнула Питера, чтобы тот помог нести сумки. «Портье», — сказала она. Мы разразились смехом. Время от времени Нами удивляла нас, используя слова, которые можно услышать лишь в историческом мини-сериале на BBC. Устаревшие слова вроде «свита» или «варвар», которые она, вероятно, извлекла из обязательного списка английских слов несколько десятилетий назад, таились где-то в уголках ее сознания. «Нами, вы слышали о Шин Джун Хёне?» — спросил Питер, забирая наши сумки с покупками. «Шин Джун Хён? Откуда ты знаешь о Шин Джун Хёне?» — недоверчиво спросила Нами. Питер объяснил, что Джон рассказал нам о нем в баре «Гопчан Джиангл». «Твоя мама и я, мы обожаем Pearl Sisters. Это Шин Джун Хён. Кофе Ханжан». Нами нашла и включила в телефоне видео этого трека на YouTube. Обложка альбома была ярко-желтой, а на ней две сестры позировали в одинаковых зеленых мини-платьях в горошек. Шин Джун Хён написал эту песню в конце 60-х для сестринского дуэта Pearl Sisters. «Это была наша любимая песня в детстве», — объяснила Нами. «Когда они были детьми, тётя и моя мама исполняли ее на вечеринках у моего дедушки. Девочки надевали одинаковые наряды, и поскольку у них не было модных сапожек, то они импровизировали в резиновых галошах. В наш последний день в Сеуле Имубу отвез всех в Инчхон на ужин у моря. Нами сунула Аджуме 10 тысяч вон и заказала домашнюю лапшу с морепродуктами в пикантном бульоне, полном морских гребешков, двустворчатых моллюсков и мидий. Тарелка свежей хе, светло-розового и белого цвета, нарезанный одинаковыми ломтиками, которую можно есть домашним самдяном, острой пастой, маринованным чесноком, красным салатом и листьями кунжута. Крепкие соленые морские ушки, похожие на маленькие нарезанные грибы в красивых голографических панцирях. Живые ложечные черви, напоминающие сдутые, извивающиеся пенисы. «Это еда для выносливости», — сказал Имубу. «Хорошо для мужчины. Сила». «А что это?» — спросил Питер, готовый к любым экспериментам. Он держал между палочками для еды кусочек вареного картофеля, смешанного с кукурузой и майонезом. «Это картофельный салат», — рассмеялась я. После того, как мы покончили с нашим пиршеством, Питер и Имубу нырнули в магазин по соседству и вышли оттуда с фейерверками, которые тут же запустили на пляже. Мы с Нами наблюдали из ресторана, как ветер трепал их куртки. Последнюю пару недель было ужасно холодно, даже несмотря на то, что я была завернута в купленный длинный пуховик, который легко мог сойти за спальный мешок. Имубу и Питер дожгли остаток фейерверков и вернулись с мокрыми красными лицами, чтобы выпить последний бокал пива, прежде чем отправиться домой. Солнце опустилось над желтым морем. Серое небо расцветилось желто-оранжевой полосой, она становилась все тоньше, а затем вообще исчезла. «Я думаю, Халмани, Инми и твоя мама очень счастливы», — сказала Нами. Она перевернула амулет в форме сердца на ожерелье, которое я ей подарила, так, чтобы оно было обращено вперед. «Они все вместе на небесах, играют в хватку и пьют соджу, счастливы, что мы здесь вместе». Мы свернули на Мапу-Гу, обратно к нашей квартире. и Мубу начал вспоминать былые дни, когда был студентом университета Хоник, расположенного неподалеку. Он хотел стать архитектором, но, будучи старшим сыном, был обязан продолжить практику отца. С тех пор район сильно изменился. Его улицы теперь наводнили магазины косметики и бутики одежды, тележки с едой, предлагающие рыбные котлеты и токпоки, острые рисовые клёцки, сладкие корн-доги и жареные креветки. Уличные музыканты с портативными усилителями пели на оживленных улицах, заполненных молодыми артистами, студентами и туристами. Под влиянием момента Имубу предложил закончить вечер караоке. Он свернул в переулок, над которым светилась надпись «Норебан». Внутри вращался диско-шар, квадратики света кружились по тускло освещенной пурпурной комнате. Нами пролистала опции на сенсорном экране и нашла кофе «Ханджан». Песня открывалась медленным, протяжным звуком тарелок, постепенно вступала и набирала силу гитара. А когда, наконец, прозвучала главная тема, я была готова поклясться, что слышала эту песню раньше. Возможно, ее пели в норебанах, куда мы ходили в детстве. Текст медленно исчезал на экране, когда длинное инструментальное вступление подошло к концу. Нами передала мне второй беспроводной микрофон. Она взяла меня за руку и потянула к экрану, затем встала лицом ко мне и начала петь. Я раскачивалась вместе с ней взад и вперед, косясь на экран в попытке озвучить гласные и уследить за мелодией, той, что я искала глубоко в своей памяти, воспоминания которого там, возможно, не было, или оно принадлежало моей матери, а я таинственным образом получила к нему доступ. Я чувствовала, что Нами ищет нечто во мне, то, что я искала в ней всю прошлую неделю. Не совсем моя мать и не совсем ее сестра. Мы существовали в тот момент друг для друга как лучшая замена из всех возможных. Питер и Имубу хлопали в такт тарелкам, при каждом ударе которых загорались разноцветные светодиоды. Я изо всех сил старалась подпевать. Я хотела сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь ей воскресить воспоминания. Я гонялась за корейскими буквами, которые, казалось, появлялись и исчезали с головокружительной скоростью пинбола. Я позволила словам песни вылетать из моего рта с небольшим опозданием, надеясь, что родной язык меня направит.